Вместо эпилога. Свадьбу Верника и Тамары праздновали по первому снегу. Примета такая есть в Княжевине, что свадьбы на первый снег самые счастливые. Не то чтобы Тома и Владан это планировали, но когда невеста — фея, сложно запретить природе прислушиваться к ее желаниям. В свой мир Тамара вернулась, даже дважды. В первый раз, чтобы предупредить маму, что с нею все нормально, и пригласить к себе в любавице, сразу после того, как нашла заклинание и сходила, в сопровождении тетушки Марши Верника. Тот ни в какую Тому одну отпускать не желал. И с тетушкой не желал, не считал ее достаточной защитой. Тамара решила, что раз пропала, так пропала. Чего уж пытаться клеить то, что уже треснуло. Как только нашла возможность связаться с мамой, и все, назад в Княжевину. И в грязь разборок с бывшим мужем и свекровью решила не лезть. Сами влезли, пусть сами и выбираются. И правильно сделала, как показали дальнейшие события. Томина мама, Ольга Сергеевна, была женщиной обстоятельной. В отличие от дочери, к вопросу переезда отнеслась серьезно. Все свои дела утрясла, дарственные на имущество сыну отписала, чтобы не было проблем после ее исчезновения. Картошечки сортовой накупила, семян помидорчиков, перчика, брокколи. Раз дочь — фея, есть на кого спихнуть ответственность за появление новых растений. Удобно. А пока мама собиралась в дальний путь, события вокруг исчезновения Тамары набирали обороты. Заявление в полицию о пропаже сотрудницы подала владелица сети бутиков, где Тамара работала. Дело попало в руки энергичного следователя недавней разведенки. Та сразу обратила внимание, что пропала девушка после заседания суда, где ее ободрали как липку. И хотя свекровь и бывший муж клялись, что ничего не знают о Тамаре и сами возмущены ее бегством, именно они оказались главными подозреваемыми в похищении, а то и убийстве. Хваткая сотрудница правоохранительных органов опротестовала решение судьи в части раздела имущества. Подлог со стороны бывших родственников стал косвенной уликой в подтверждении их вины, а свидетельство со стороны матери пропавшей, что у ее дочери все прекрасно в другом мире, было рассмотрено как косвенное, отягчающее обстоятельство. Павел, бывший муж Тамары, пытался защищаться, ссылаясь на то, что на него тоже было совершено нападение, буквально через несколько дней после пропажи Томы. Это событие случайным образом оказалось запечатлено на регистраторе автомобиля, стоявшего поблизости. Высокий черноволосый мужчина в средневековом костюме нанес Павлу удар в челюсть и оказал вербальное насилие путем сравнения с экспериментами домашнего непарнокопытного животного, если цитировать по заявлению полиции. Полиция обращалась в два клуба реконструкторов. Там его не признали, но не для протокола попросили полицейских передать контакты в случае, если брюнеты все же найдут. Какая фактура! Какое уважительное отношение к аутентичности образа! А какой хук! Однако личность нападавшего установлена не была, а само нападение сочли инсценировкой. Паша, оказавшись наедине с мамой, кредитами и обвинением, окончательно сдулся, вылетел с работы и присел на шею Маргариты Васильевны. Та несколько раз пыталась устроить его личную жизнь, но почему-то правильные претендентки не обрадовались подобной перспективе, чем Маргариту Васильевну весьма разочаровали и даже озлобили. Окончательный удар по ее нервам был нанесен адвокатом, который пообещал за взятку утрясти вопрос со следствием, а затем заявил, что денег никаких в глаза не видел, а взятка должностному лицу — серьезное преступление. Он, как законопослушный гражданин, даже слышать ничего подобного не желает. Чем закончилось дело в итоге, мама Тома не узнала, потому что переехала к дочери в Любавице. Да Тамаре эта тема была уже и неинтересна. Они с Владаном ждали малыша. Верник все еще не мог поверить, что фея согласилась стать его женой, и пылинки с нее сдувал. Попробовал бы не сдувать, учитывая двух тёщ, и одна из которых — уважаемая гражданка и старая не то фея, не то ведьма. Здесь городские источники разнились. Но на всякий случай портить отношения с тетушкой Марш никто не решался. А вторая вообще неизвестно кто, но тоже из другого мира. Томина мама Ольга Сергеевна — фельдшер по образованию и деятельная женщина советской закалки, не осталась без дела. Иномерские овощи, которые по официальной версии наколдовала фея Тамара, быстро получили популярность, а после и вовсе стали важным предметом экспорта, за что король V назначил Томми пожизненный пенсион. А может, он назначил ей пенсион за сиротскую школу, которая существовала на пожертвования горожан, или за открытие по всему королевству женских лекарских курсов, которые Тамара не только организовала вместе с Ольгой Сергеевной, но и сама же окончила. Городок разрастался. Квас удачи Миколыша Рошлика приобрел статус национального напитка. Музыкальные шкатулки сына Олеховишны, которые она считала ерундой, стали одной из визитных карточек города. Станислав, сын Залки, вырос в одного из лучших архитекторов королевства. У Драгомира и Любавы родились 4 дочери, и вроде ничем особым они не отличались, но сын Владана и Тамары, признанный выдающимся дипломатом и предотвративший целые 2 войны, выбрал в жены одну из них. Определенно, фея госпожа Тамара принесла любавицам удачу. Скептически настроенный читатель может сказать, что все это сказка, ничего подобного не случалось и случиться не могло. Именно для него Тамара выбрала лучший радужный шар из волшебной корзинки. Знаете, что в нем было написано? «Миру глубоко плевать на то, что ты о нем думаешь. Он просто показывает тебе свои стороны, которые ты готов увидеть». Конец книги.